Атаман смотрел на 2 сотни паладинов, приближающихся к стройной коробочкой. 2 сотни паладинов, местами подпаленные, увешанные дебафами по самое не могу, но прущие, как неотвратимая армада. Колдуны, чернокнижники и некроманты в количестве 170 штук бежали впереди. Периодически они останавливались и вешали все, что успевало откатиться на паладинов. Причем делали это организованно. Часть из них убегала вперед и останавливалась, восстанавливала выносливость и при подходе паладинов скидывала проклятие и болезни на паладинов. За их спинами, на расстоянии 50 метров, готовилась уже следующая группа и также скидывала все дебафы, что имелись в арсенале. Чего на них бедных только не висело. От растяжений, проклятий на удачи, насморка, поноса и еще кучи мелочей до ослепления, дезориентации, хромоты, вплоть до холеры, чахотки и даже венец безбрачия кто-то с дуру повесил. Если бы личные обилки и скиллы паладинов на очищение и благословление откатывались хоть немного побыстрее, то они были бы тут гораздо раньше. А так, они изображали организованное прямоугольное стадо, еле шевелящее ногами. Народ носился как угорелый, пытаясь утащить как можно больше. Леголас оставил разложенный арбалет на небольшом пригорке, рядом с входом, и присоединился к остальным. Атаман улыбался, наблюдая за паладинами. Ползли они чуть ли не семенящим шагом. Загрузить удалось столько, что на продаже такого груза можно было заработать состояние. Проблемы после такой выходки будут, но Альянс Легиона Тьмы, в который они входили, не бросит, если поделиться. Единственное, чем не собирался делиться весь клан Дети Ночи, это артефактом Укус Змеи. Именно этот комплект коротких эпических клинков стал яблоком раздора, и весь клан поддерживал эту позицию. «Сбор!» — прокричал атаман. «Последняя ходка, и делаем ноги! Надо успеть свалить, пока кто-то еще не подтянулся!» В толпе раздались крики. «Уходим!» Народ еще сильнее засуетился, и забегали уже все. Первые груженные ящеры, в сопровождении немногих оставшихся в живых убийц, выдвинулись в противоположную сторону от приближающихся паладинов. Леголас носился от стеллажей к ящерам, как сумасшедший. Он старался утащить как можно больше и грузился под завязку. Он очень старался. Он не обратил внимания на крики, доносившиеся снаружи. Он был занят делом. Он обнаружил в глубине целый стеллаж с небольшими ларцами, набитыми драгоценными камнями. «Ох-ох-охушки-хо-хо! Это ж можно все колечки в элиту поднять!» — сказал он, бегло осматривая содержимое ларцов. Напихав в инвентарь ларцов под самые «не могу», он оглянулся. Еще оставалось целых 2,5 стеллажа с ларцами. Он, как в замедленной съемке, еле передвигая ногами, попер наверх. Дойдя до места, где стояли ящеры, он обнаружил последнего. Все остальные уже скрывались за оставшимся полуразвалившимся участком стены. Он быстро сгрузил все, что было в ящера, и кинулся на пригорок. До паладина было еще 300 метров. Леголас присмотрелся и прикинул время. 10 минут, и они доберутся до хранилища. Он соскочил с пригорка и кинулся обратно в хранилище, кинув на ходу. «Дуй, я догоню!» Спустившись в хранилище, он прямо посреди пустых стеллажей активировал камень призыва ящера. С диким грохотом от разлетающихся стеллажей появился ящер. Леголас, ухватив какой-то мешок, который валялся под ногами, вытряхнул из него какие-то корешки. Затем бегом добежал до стеллажа с ларцами и со скоростью робота-сортировщика принялся высыпать содержимое ларцов в мешок. Он собрал целый мешок со стеллажей и, с трудом довлачив его, закинул в ящера. Далее он принялся загружать его всем, что только попадется под руку. Загружая ящера, в попыхах он даже полку от стеллажей туда засунул. После загрузки он отозвал ящера. Снаружи послышался лязг. «Приплыли. Паладины уже тут», — мелькнула мысль. Он быстро закидал 10 розовых слитков в инвентарь, ухватил пару небольших мешочков, даже не заглянув в них, и осторожно начал подниматься. Снаружи он обнаружил, что у входа стоят 2 паладина. Остальные черепашьим шагом отправились в догонку уходящим ящерам. «Когда у тебя дебаф на передвижение спадет?» «Долго. У меня через 40 минут. А проклятие молчания?» «Хм, ты теперь 2 дня сообщений печатать будешь. Знаю, что калечащая травма. Нет у меня такого скилла. Он только у церковных магов есть, а их, как видишь, не осталось. Тот рогатый всех вырезал. Леголас прикинул, успеет ли ухватить заряженный арбалет, пока они будут до него добираться. Если он выскочит и сразу бегом подбежит к нему. Вроде бы успевает, хотя неизвестно, насколько их замедляют дебафы. «Не бояться, вперед!» — подбодрил он сам себя и рванулся с мешками к арбалету. Подбегая к нему, он бросил мешки и, ухватившись за арбалет, вмиг его развернул и увидел, что двое паладинов даже не шелохнулись. «Эй, гоблин, ты чего тут делаешь? Ты не из детей ночи!» — сказал один из них. Леголас не ответил, он лишь изобразил жест Матадора, призывающий к совокуплению нетрадиционным способом, и со скоростью ошпаренного улепетывал чуть левее направление движения паладина.